Глава 18. Мэри Сью. Я вытащил из кобуры пистолет и два магазина, смотал ремни и передал эльфийке уже пустую кобуру со словами: «Прижми это к себе, чтобы народ не видел», — попросил я. «Нам сейчас придется смотаться на флагрум». «Но, Серж», — запротестовала Элиан. «Мы ненадолго», — успокоил ее я. «Скоро вернемся». Затем я снял с ПМ затвор. Он немного не помещался, если прикрывать пистолет ладонями. Вызвав меню, активировал досрочное возвращение на флагрум. «Я буду капризничать. Светлейшая госпожа Элиан Олли Уэсси, стоя посреди гостиной нашего съемного дома в Вятиче, шутливо топнула ножкой. Мы вообще не погуляли по вашей Москве. Сначала нужно перенести кое-какие вещицы», — пояснил я, осматривая ПМ без затвора. «Это? Ты уже видела похожие штуки раньше. Называется пистолет. Имей в виду, вещь очень опасная. Пистолет бьет как кинетический удар, только намного круче и с грохотом. Поэтому имей в виду на будущее, если среди врагов видишь кого-то с пистолетом, сразу прикрывайся магическим щитом и в первую очередь жахай по мудозвону с пистолетом». «Не глупая, уже догадалась», — ответила она, бросив кобуру на диван. «Можешь пока покурить, перенесу опасные вещицы сюда», — сказал я, снова вызывая меню. С ТТшкой пришлось повозиться. Даже в частично разобранном виде он никак не хотел помещаться в прижатых к животу руках. Вдобавок народ, прибывавший на платформу, создавал значительные неудобства и поглядывал на меня с нездоровым любопытством. Парнишка с двумя девицами пристроились возле меня, бросая косые взгляды на мои манипуляции. От девицы с пирсингом на губе послышалось: «Пистолет, что ли?» «Террорист, бля», — отозвалась вторая, все трое рассмеялись. Вопреки всем сложностям, оба пистолета и магазины с патронами я перенес в целости и сохранности. А также позволил себе такую вольность, как раздеться перед осуждающим взглядом тех же девиц и старушки до пояса. Синюю футболку с принтом Led Zeppelin и дирижабля. Она засветилась возле гостиницы «Москвич», и от нее требовалось избавиться поскорее. Я перенес на флагрум вместе с триммером. Триммер стал частью моего плана по перевоплощению. Пока Элиан курила, сидя на диванчике и поглядывая в окно, я тщательно сбрил бороду и усы. После бритья выявилась маленькая неприятность. Часть лица, там, где прежде темнела борода и усы, выглядела чуть светлее на загоревшем лице. Ну и ладно, невеликий грех. «Как я тебе, детка, в новом облике?» Я наклонился к Элиан. «Честно, с бородой нравился мне больше. С бородой ты казался грубым и наглым. Теперь ты гладенький». Эльфийка нежно погладила мой подбородок. «Но такого тоже можно полюбить. А куда мне деваться?» Она лукаво улыбнулась. «Ты должна полюбить такого. Элиан, сейчас ты очень опасно шутишь. Моя грубость никуда не делась, и скоро ты в этом убедишься», — посмеиваясь, пообещал я. «Сейчас я исчезну еще раз, потом вернусь за тобой. Это случится очень быстро, почти мгновенно», — добавил я, вызывая меню. Снова оказавшись на платформе, уже гладко выбритый, я вызвал маленький шок у девиц с парнем, тех самых пару минут назад поглядывавших на мои манипуляции с ТТшкой. Представляю величину их охренения. Был мужик с бородой, шлеп и нет бороды, и пистолетик, который ласково прижимал к брюху, исчез. Цирк и фокусы, в общем. Мне было похуй, что они подумают. Я вытащил из сумки светло-серую футболку, надел на себя. Затем подхватил сумку и направился к эскалатору. Вот теперь, в несколько иной одежде, без бороды и, главное, без эльфийки, я вряд ли стану объектом внимания полиции, даже если уже поступили ориентировки. Дальнейший план был таков: встретиться с хозяйкой квартиры, осмотреть предлагаемое жилье и, если все устраивает, то заселиться. Как хозяйка уйдет, так сразу смотаться за Элиан. Все просто и никакого палева. На стрелку с Зинаидой Лазаревной, именно так величали квартироздатчицу, я опоздал аж на 3 минуты. «Непунктуальный вы, молодой человек, заставляете даму ждать», — сказала она, но без возмущения. «Извиняюсь, милая дама, сам от себя такого не ожидал. Но главное, чтобы я был пунктуален в вопросах оплаты, верно же?» Я кинул взглядом старушку. Ее не по возрасту модный прикид, макияж, неброский, сделанный со вкусом. Видно, что женщина себя умеет любить. И как не любить, если такие деньжата гребет лопатой?» Ей явно понравился мой ответ, и она сказала: «Вот, еще чтобы порядок. Рада, что вы это уже понимаете. Прошу вас, Сергей». Она открыла дверь белого Лексуса, как бы приглашая. «Здесь нам надо проехать всего 3 минуты». «Ровно те 3, на которые я опоздал», — с улыбкой подметил я, устраиваясь на переднем сиденье. Проехать в самом деле пришлось немного. По Волгоградскому от метро с 0,5 километра и за угол, затем во двор дома. Вскоре мы поднялись на лифте на 7-й этаж. Звякнув ключиком, Зинаида Лазаревна открыла массивную дверь и пропустила в квартиру. Похоже, это был тот редкий случай, когда квартира в реале выглядит намного лучше, чем на рекламных фотографиях. После прогулки по всем комнатам, шикарной и просторной кухне, ну и краткого экскурса в ванную, я перечислил хозяйке 450 тысяч рублей, на 10 тысяч больше говоренной суммы, и пояснил: «По 3300 за каждую минуту вашего ожидания, милейшая сударыня». «Ах, да вы невероятный джентльмен», — отозвалась она. «Беру свои слова обратно. Вы непревзойденно пунктуальны». Мы расстались, порадовав друг друга комплиментами. Да, возможно, кто-то подумает, что я пустой транжир, не знающий цену деньгам. Но он будет неправ. Я знаю цену деньгам. Особенно после первого месяца жизни на Флагруме, когда поесть удавалось не каждый день, и рубль в кармане был огромной удачей. Теперь же деньги приходили ко мне легко, и я легко с ними расставался. И в данный момент я счел, что завоевать расположение хозяйки квартиры — хорошее вложение денег, которое, возможно, станет очень полезным на будущее. Пройдясь еще раз по комнатам, уже сам, неторопливо, я остался совершенно доволен квартирой. Затем я разобрал дорожную сумку, выложив ноутбук, одежду, подсоединил жесткий диск с фильмами к телевизору в спальне. Вышел на кухню и включил кофемашину. Здесь был и такой приятнейший наворот. Затем вызвал меню, чтобы смотаться на Флагрум. Через миг я стоял посреди роскошной кухни новой московской квартиры вместе с Элиан. «Дорогая», — я обнял эльфийку сзади, — «как тебе здесь?» «Серж», — она прижалась ко мне, чуть оттопырив попу, оглядывая одетые в дорогой кафель стены, мебель, обрамленную фиолетовой и местами красной подсветкой, сверкающую никелем кухонную технику. «Теперь кофе можно готовить так». Я подвел ее к кофемашине и, прежде чем поставить чашку, спросил: «Вам, светлейшая госпожа, кофе черный, латте, капучино?» «Латте — это как в Атланте, да?» — уточнила она и после моего подтверждения сказала: «Да, люблю латте». «Тогда лучше использовать не чашку, а это». Я подставил стакан из толстого стекла и пальчиком эльфийки нажал нужный сенсор. «Мы пойдем сейчас в торговый центр?» — спросила Элиан, присаживаясь за стол вместе со своим латте. Мой готовился. «Позже. Сначала я тебя жестоко трахну. Ты это заслужила преступными разговорами о моем облике без бороды», — сообщил я. «Да, мой господин». Элиан покорно опустила глазки, но улыбка так и осталась на губах. «И еще я познакомлю тебя с пыточной камерой, но это будет чуть позже, после просмотра фильма о том, что бывает с плохими девочками», — строго сказал я. Фильм долго выбирать не пришлось. Поставил ей тот же ролик, который мы смотрели с княгиней Славиной. Эльфийка зачарованно смотрела на происходящее, в то время как я стаскивал с нее трусики. «Серж, это же все в шутку, да?» — спросила она, когда брюнетка начала хлестать плеткой розовые ягодицы блондинки, и та, пустив слезу, приняла в ротик бугристый член мужчины. «Почти в шутку», — я притянул ее к себе, сжав пальцами сосок правой груди. «Ты хочешь так попробовать?» Она молчала, уставившись на экран, и почему-то сейчас своим поведением напоминала княгиню, тоже пытавшуюся скрыть эмоции, штормившие ее. «Элиан, отвечай, ты хочешь так?» Я встряхнул ее и повернул к себе. «Ну-ка, говори». «Да», — признала она. «Могу попробовать, только если будешь ты и я, без той женщины». «Сучка, иди сюда, в пыточную камеру», — решил я и потянул за руку за собой. Завел в ванную и открыл дверку душевой кабины. Она была гораздо больше моей, с глубоким удобным поддоном, мощными соплами гидромассажа. «Залазь сюда!» — я подтолкнул эльфийку к открытой дверке, попутно снимая с себя остатки одежды. «Мастер Серж, я боюсь!» — засопротивлялась эльфийка. Но я практически затолкал ее внутрь кабины, залез сам, захлопнул дверку и включил воду. С управлением потоками и температурой я еще не освоился. Когда включил воду, то едва не присоединился к визгу Элиан. Нас обдало потоком ледяной воды. Черт, в моей шутке оказалось не так много шутки. В самом деле мы оказались в пыточной. Но ненадолго. Скоро пошел поток приятно горячей воды. А когда я переключил рычажок на гидромассаж, эльфийка завизжала от удовольствия, прижалась ко мне и принялась целовать меня, начиная от губ и опускаясь все ниже. Опустившись на колени, она положила на высунутый язычок мою возбужденную головку и подняла ко мне взгляд. Ее небесно-голубые глазки сейчас казались глазами феи, небесной феи полной похоти. Я ослабил напор воды, взял ее за ушки, притягивая к себе, проникая до горла. Когда эльфийка делала глотательные движения, меня пробирала невольная дрожь. Такая глубокая, что казалось, я застучу зубами от удовольствия. Вытащив член, она подразнила его язычком, дала волю губам, целуя мой толстый ствол со всех сторон, щипая губами поджавшиеся от кайфа яички. Взяла головку в ротик и зачмокала так жадно, что я тут же кончил. Потекшее с ее губ семя быстро смыла вода. «Я тебя трахну в задницу», — сказал я, поднимая ее с коленей. «Серж, за что? Я же старалась. Я хорошо сосала, правда?» Она прижалась ко мне, лаская член ладошкой. «И что теперь? Разве это причина, чтобы тебя не трахнуть в задницу?» — строго спросил я. «Нет причин, мой господин. Разве я смею возражать?» Она сжала моего воина крепче, и он тут же возмутился, воспрял, готовый наказать ее. Я повернул эльфийку к себе задом, заставив наклониться, упираясь руками в бортик поддона. Тут же вспомнились восторженные возгласы княжны Славиной, когда я направил тугую струю из душевой лейки ей в промежность. Интересно, что запоет сейчас светлейшая госпожа Элиан? Я перенастроил душ, направляя его пока в боковую стенку. Добился хлесткой струи и потом перевел ее в самое чувствительное место эльфийки. Конечно, она выгнулась и завизжала. Ее безумные ощущения тут же передались и мне. Мой воин дернулся в нестерпимом желании пронзить дочь Леодора. Я поигрался еще немного, затем убрал душ, направил член к жаждущей меня вагине. «О, мастер Серж!» — простонала Элиан, расставляя шире бедра и дрожа от волшебных ощущений грубого проникновения. Моя рука скользнула по ее лобку. Пальцы прошлись по щелочке, дразня набухшую вишенку ее клитора. Через пару минут Элиан кончила с душевным криком. «Боги, как я люблю эти долгие и страстные оргазмы остроухой красавицы!» Я обильно увлажнил палец жидким мылом и ввел его ей взад. Элиан застонала протяжнее, все еще содрогаясь от неотпустившего ее оргазма, водя бедрами из стороны в сторону и насаживаясь на пальчик. А затем пришло время исполнить угрозу — заменить палец на член. На него я тоже налил немного мыла, ткнул головкой в ее узкий вход и нажал. Эльфийка заголосила, теперь призывая на помощь богов. «Ну разве нам нужна посторонняя помощь?» Хотя ее сфинктер крепким колечком сдавливал моего воина, скользкое мыло позволило сразу погрузиться наполовину. «Тебе хорошо, детка?» Я звонко шлепнул ее по мокрой ягодице. Эльфийка замотала головой. Это выглядело как нет, но при этом она сама начала осторожные движения навстречу, принимая в нежную пещерку еще больше сантиметров удовольствия. Мои пальцы снова вернулись к ее чувствительной вишенке, и Элиан затрепетала, теперь уже сполна впуская член в себя. Я входил все жестче. Размашистей. Воздух так и вылетал из ее груди вместе с восторженными стонами, и когда мой воин забился в ней, изливаясь потоками семени, Элиан поймала второй оргазм. «Как тебе наказание, детка?» — спросил, нехотя отпуская ее. «Это жесть, жесть жестяная», — отозвалась она, поднимаясь на дрожащих ногах. «Где ты нахваталась таких слов?» Мне стало смешно. Я повернул ее к себе. «От одного мучителя. Черт, еще. С бородой он был намного нежнее». Она поцеловала меня в губы. Потом она признала шепотом. «Пыточная камера мне очень нравится. Жаль, у нас нет таких». Еще немного побаловавшись душем, мы вышли. Я дал Элиан розовое махровое полотенце, висевшее на крючке. Сам, шлепая босыми ногами по полу, сбегал за своим. Попутно отметил, что не взял дома тапки. Еще много необходимых вещей, которых нет, всплывет по мере оживания в новой квартире. Потом сделаю списочек. Все это дело будущего, и хлопоты большей частью приятные. «Хочу кофе». Лиан тоже босиком прибежала на кухню и остановилась возле кофемашины. «Что здесь нужно нажать?» «Латте или черный?» — спросил я, подходя к ней. «Черный», — в этот раз решила она. И снова прицепилась с вопросом. «Мы же пойдем в торговый центр?» «Сходим», — нехотя согласился я, направляя ее палец на сенсор приготовления черного кофе. Когда Элиан устроилась за столом с чашечкой ароматного напитка, я сделал кофе и себе. Приготовил блюдце в качестве временной пепельницы. Вообще, курить я собирался на лоджии, но один раз решил позволить такое бесчинство на кухне. Признаться, мне очень не хотелось идти в торговый центр. Во-первых, из нормальных поблизости была только Мозаика, что на Дубровке. Технохолл и сами торговые площади Дубровки — это такое унылое говно, что даже дочь дремучего Леодора брезгливо сморщит носик, оказавшись в них. А во-вторых, вовсе не хотелось попадаться на глаза полиции. Меня-то они оставят без внимания, а вот Элиан, если у них имеются соответствующие ориентировки, они упустят из вида вряд ли. Хотя если нас остановят правоохранители, у меня уже имелся план действий. Очень простой план. Я мигом перемещаюсь на флагрум, соответственно, Элиан исчезает из этого мира. И в тот же миг снова появляюсь здесь, но уже без нее. На вопрос полицейских, мол, с вами была такая-сякая девушка, недоуменно пожимаю плечами. Они чувствуют себя идиотами, и я спокойно гуляю дальше. Все-таки пройтись по магазинам пришлось. Только я решил ограничиться посещением перекрестка, чтобы в холодильнике появился хотя бы минимальный запас еды. Затем заглянули в этот мрачный технохолл, но не углубляясь в его дебри. Прошлись по крайним рядам, купили 3 халата, мужской и 2 женских, 3 пары тапочек, дурацкие джинсы с блестящей вышивкой, которые понравились Элиан, и неброскую шапочку, она могла прикрыть ушки эльфийки. Уже на выходе на глаза попалась реклама «Мэри Сью. Секс-шоп для вас». И дальше адрес магазинчика. «Здесь хуже, чем в Атланте», — высказала очевидная Элиан, в то время как я прикидывал, заглянуть в эту интересную торговую точку или двинуть домой. «Да, детка, у нас тоже есть места, похожие на жуткие сараи. В Москве не все хорошо», — согласился я и решил. «Идем-ка». «Есть здесь одно очень интересное место. Идем сюда». Я потянул ее к секс-шопу. В Мэри Сью приятный полумрак разбавляла розовая и фиолетовая неоновая подсветка. Элиан замерла, разглядывая откровенные изображения на стене и над прилавком. 2 девушки-продавщицы, вежливо поздоровавшись, дали нам время оглядеться, и лишь минуты через 3-5 нашего зачарованного созерцания раскосая брюнетка спросила бархатным голосом. «Вас что-то заинтересовало? Я могу вам помочь. Есть очень деликатные товары, на витрине далеко не все». «Моя девушка интересуется хорошим фаллосом», — ответил я, тоже стараясь говорить бархатно, насколько это позволяла моя хрипотца. «Правда, Элиан?» — посмеиваясь, спросил я. Эльфийка согласно кивнула и добавила полушепотом. «Мне здесь все нравится». «Это называется секс-шоп», — пояснил я ей. А продавщица сказал, «Мы возьмем 3 разных фаллоса самого лучшего качества на ваше усмотрение. Пусть один будет анальный». Также тут я немного задумался, вспоминая ролик в стиле БДСМ, и продолжил. «Еще нужны наручники, ошейник с цепью, вот эту плетку и лубрикантик». «И эту одежду». Эльфийка указала пальчиком на прикид из черной кожи с металлическими клепками. «А ты не боишься, детка, того, что случится, когда мы вернемся домой?» — спросил я, выходя из магазина. «Боюсь», — призналась она, отягощенная, как и я, двумя пакетами покупок. «Но мне хочется попробовать». Еще через несколько шагов она остановилась, поставила пакеты на пол и набросилась на меня с поцелуями. «Элиан, дорогая, нам нужно все-таки добраться до дома», — заметил я, чувствуя, как сам закипаю к ней. «С тобой так интересно, Серж. Ты хочешь сделать, как было там, в телевизоре?» Она тесно прижималась ко мне. «Да, детка, может, даже выйдет поинтереснее». Я вспомнил о трех фаллосах в моей сумке. Нас и в самом деле ждал безумный вечер и не менее безумная ночь.